Глава 11. Ее звали Мирослава. Красивое имя мне очень понравилось. Позже я выяснил, что у ее мамы были сербские корни. Она училась на женском факультете на параллельном курсе. Конечно, девушки туда попадали необычные. Много дочек военачальников, даже внучки легендарных советских маршалов. В магазине, когда мы познакомились, она попросила угостить ее сосиской в тесте. И, конечно, я не стал отказывать. Вот так, жуя сосиски, мы прогуливались по Волчаевской улице. Ее подруга куда-то исчезла. Я даже имени ее спросить не успел. А мы говорили о всяком. Довольно быстро выяснилось, что нам нравятся одни и те же книги. Та же музыка и те же фильмы. И вообще с ней было как-то комфортно. Никакого напряжения. Еще от нее приятно пахло. Я никак не мог понять, какими духами она пользовалась, и только позже выяснил, что это были никакие не духи, а ее природный, естественный запах, чуть острый, с нотками ванили и тропических цветов. «Мне нравится, что ты не куришь», — сказала она, когда мы шли мимо ларька, возле которого толпились дымящие мужики. «Это прям поветрие какое-то. Парни курят со школы». «Да, тоже не люблю табачный дым», — кивнул я. И девчонки стараются соответствовать. В клуб зайти невозможно. Надышишься так, что потом весь день голова болит. А ты тут уже в клубах бывала? Ага, на прошлых выходных с Катькой ездили в Птюч. Понравилось? Нет. Бум-бум-бум и кислотные картинки. Она вздохнула и тут же добавила, поглядев на багряное отражение закатного солнца в окнах ближайшего дома. Закат сегодня, наверное, красивый. «Ага, жаль, что отсюда не видно, сплошная застройка», – ответил я. «Сверху видно», – ответила Мирослава. «Так и в главный корпус сейчас не попасть, зато можно ко мне домой». «В общагу?» – не сразу понял я. «Вас, кстати, где поселили? В Хилтоне?» «Хилтон – это, конечно, не гостиница известной сети. Так называлось одно из общежитий на территории, где жили слушатели-офицеры и курсанты старших курсов». «Зачем? Я живу в этом доме». Мирослава улыбнулась и кивнула на высотку прямо напротив плаца, за участком забора, который курсанты называли телевизор. «Ого!» – удивился я. «Снимаешь?» «Нет, хотя некоторые девчонки действительно снимают. Очень удобно. И не так дорого, как может показаться. Все-таки не центр». Насчет дорого или нет, у меня было свое мнение, но я не стал его высказывать. «Отец купил», – продолжала Мирослава. «Я вообще не очень хотела, но тут еще мама вмешалась, а теперь думаю, что она была права. Все-таки 5 лет жизни впереди не шутка». «Да уж», – кивнул я. «Ну что, заглянешь ко мне?» Честно говоря, от ее запаха и атмосферы волшебного, по-летнему, теплого сентябрьского вечера я едва не потерял голову и не пошел с ней сразу. Однако же какая-то часть моего сознания помнила про вечернюю поверку, на которой желательно бы присутствовать, чтобы потом не разгребать огромную кучу проблем. «Загляну», – кивнул я. «После поверки. Ты как, дождешься?» «Дождусь», – улыбнулась Мирослава. «У нас еще 15 минут есть. Давай тебя хоть до подъезда провожу». «Давай», – кивнула она. Мы перешли дорогу и направились к ее высотке. В домах этого типа был всего один подъезд. «119», — сказала Мирослава, когда мы поднялись на крыльцо. «Запомнишь?» «Еще как запомню», — ответил я. Я вернулся без приключений. Хорошо все-таки, что в то время никто и не думал ставить камеры наблюдения по периметру. Время до поверки тянулось мучительно долго. Я заглянул в ленинскую комнату. Ребята смотрели какое-то кино по телеку. Кто-то продолжал учиться, надев наушники плеера. Степа прописывал в толстенной тетради ключи, которые задали выучить на завтра по языковой практике. Поговорить с ним насчет мнемотехник или все-таки не стоит? Эх, в любом случае не прямо сейчас. Я вернулся на взлетку, как было принято называть центральный проход в казарме. Прошелся вдоль кроватей. Как же странно быстро я снова привык ко всему этому, будто мне снова на самом деле 17, а 30 лет моей жизни подернулись дымкой, будто сон. Почему я раньше не пересекся с Мирославой? Почему не обратил внимания? Она ведь все это время была рядом. Как странно тусуются случайности. «Саня?» – спросил вдруг возникший рядом Серега. «Ты чего? Что?» «Да просто вид какой-то потерянный. Ступикову опять попался, что ли?» «Ступикову?» – удивился я. «А, нет, все в порядке». «Теперь вижу», – кивнул Серега. «Ты что, в ПРБ был?» «Угу», – кивнул я. «Блин, сказал бы, я сушек купить хотел». «Ну, в следующий раз я пожал плечами». «Ты все-таки странный какой-то, будто сияешь изнутри». «Ладно, как решишься расколоться, расскажешь. Не буду приставать». Я улыбнулся и кивнул. На поверку выходили на улицу. Она проводилась перед располагой. Пока зачитывали фамилии, мне показалось, что я натуральным образом пьянею от вечернего воздуха последних в этом году теплых денечков. Дождавшись, пока выключат свет, и дневальный придет с тумбочки на страту, я выскользнул из-под одеяла и направился к своей нычке с гражданкой. В полумраке казармы я не столько разглядел, сколько почувствовал недоуменный взгляд Сереги. Наши кровати стояли рядом. В квартире Мирославы вкусно пахло. У меня, несмотря на недавний перекус, рот слюной наполнился. «Ты сама готовишь?» – спросил я, скидывая кроссовки. «Ага, мама научила», – кивнула она. «Так у нас будет полноценный ужин?» – улыбнулся я в ответ. «Но я же не думаю, что тебе одной сосиски в тесте достаточно». «Нет, мужика надо хорошо кормить». Пока я был на поверке, она переоделась и, похоже, приняла душ. На шелковый домашний халатик спадали ее роскошные, чуть влажные волосы. Я подошел к ней и обнял. Потом как-то очень просто и естественно мы поцеловались. «Почему я?» – шепотом спросил я, помогая ей скинуть халатик. «Как приметила? Ты на турниках занимаешься возле вашей располаги», – прошептала она мне на ухо, а потом чуть прикусила мочку. «Это безумно эротично. Я, как увидела тебя, сразу решила, этот будет мой. А тут ты в магазине стоишь такой, с сосисками в пакете». И я стал ее. Мы лежали на ее широкой кровати. Я смотрел, как бегут по потолку линии света от проезжающих внизу по Волчаевской автомобили. Где-то грохотал поздний трамвай. «О чем думаешь?» – спросила она и положила руку мне на грудь. «Ни о чем», – ответил я. «Наслаждаюсь моментом». «Ужинать будем?» – спросила она. И я вдруг понял, что снова дико голодный, поэтому улыбнулся и кивнул. Готовила Мирослава действительно отлично. Подумать только, девочка-мажор, дочка очень непростых родителей. И вдруг сама готовит. Чудеса, да и только. На ужин были драники. Так вот, что так вкусно пахло. Причем драники оказались не простыми, а с вкуснейшим домашним фаршем внутри, по-мински. «Слов нет», – признался я. «У меня отец драники любит», – пояснила Мирослава. «Наше с мамой фирменное блюдо. Похоже, у нас с твоим батей есть реальный шанс подружиться», – улыбнулся я. «Драники с детства обожаю». «Саш, слушай», – Мирослава загадочно улыбнулась. «Ты сможешь во вторник с самоподготовки слинять?» Я задумался на секунду. Можно было воспользоваться Ступиканом, хотя и не хотелось. Или же придумать что-то более креативное. Скажем, поход в библиотеку иностранной литературы. На прошлой неделе у английской группы прокатило. После занятия всех сразу распустили в город до вечерней поверки. Надо бы с Внуковым переговорить. «Думаю, да», – кивнул я. «А что? Давай на концерт сходим». «На какой?» «В Лужники, на Майкла Джексона», – ответила Мирослава. «У меня как раз два билета есть». Еще сестра хотела пойти, но они с маман вчера в Турцию улетели и вернутся только в пятницу. «Фига себе!» – вырвалось у меня. Сестра говорит, что да ладно, он все равно раз в пару лет туру устраивает. Еще приедет. «А я думаю, что она дура», – Мирослава улыбнулась. «Ну, спасибо ей, а то я хотела уже второй билет продать». Я вспомнил, что из нашей группы Скопцов хвастался тем, что он был на концерте. Его отпустили с самоподготовки, как обычно, по звонку отца. Значит, надо будет тему с Инеоном двинуть раньше, всем выгодно окажется. «Спасибо тебе», – сказал я, – «за приглашение». «Не за что», – ответила Мирослава и чмокнула меня в щеку. «Саш, слушай, ты не обидишься, если эти выходные мы пропустим? Ко мне просто родаки приедут, не хочу их так, сходу». «Ничего, еще будет время», – улыбнулся я. Потом мы смотрели «От заката до рассвета» на пиратской кассете, и это было замечательно. В казарму я вернулся уже под утро. Дневальным стоял Серега Волынский из персидской группы, долговязый и простоватый уволень. Он поглядел, как я забираюсь в свою койку, обреченно вздохнул и отвернулся. Я даже успел заснуть и увидеть сон, и даже выспался достаточно, чтобы на занятиях не клевать носом. Вот что значит 17 лет. С увольнением на выходные все прошло гладко, курс распустили. В пятницу вечером я переоделся в гражданку и впервые вышел с территории официально, через КПП. Я старался внимательно следить за окружающим, чтобы в случае чего вовремя засечь наблюдение или хвост. Однако же все было чисто. От КПП университета на трамваях можно было добраться до двух ближайших станций метро – Бауманской и площадь Ильича. Поскольку мне нужно было в Крылатское, я решил ехать на Бауманку. Возле метро было множество ларьков и уличных торговцев. Вкусно пахло едой. Немного поколебавшись, я решил взять себе шаурму. Раньше я брал ее тут и за все годы учебы ни разу не отравился. Кстати, шаурма по тем временам была роскошью. Стоила дороже пирожков или сосисок в тесте. Ее готовили на выбор – в лаваше или в пите. Второй вариант был дешевле, поэтому я брал только его. Однако сейчас я решил взять более привычный вид – в лаваше. Вот что не изменилось за 30 лет, так это вкус московской шаурмы. Подкрепившись, я нырнул в метро. В вагоне мой взгляд зацепился за схему. Выглядела она очень куце по сравнению с метро в 26-м. Но главное, я чуть не забыл, что синяя ветка в то время заканчивалась на Киевской. Станция Крылатская была на голубой. Значит, в любом случае придется пересаживаться. До нужного дома на Осенней улице я дошел пешком. Непривычно было ориентироваться в городе, когда нельзя в любой момент достать смартфон и свериться с навигатором. Приходилось обращать внимание на номера домов и спрашивать прохожих. Возле подъезда стояла наша машина. Отец поменял покрышки вместе с дисками. Хороший знак, видимо, аванс получил на новом месте. Я позвонил в домофон. «Да, кто там?» – ответил отец спустя пару секунд. «Я, пап». «А, Сашка, открываю». Дом был относительно новый, лифты и подъезд в образцовом порядке. Разве что консьерж отсутствовал, в то время это не так распространено было. Но все равно на пару мгновений я снова ощутил себя почти в своем времени. «Ух ты, а что не в форме?» – удивился отец, когда я вошел в квартиру. «Жилье мне понравилось». Да, одна комната, но свежий ремонт, хотя и не евро, как тогда было модно. Материалы и мебель простые и функциональные. В санузле машинка-автомат, куда я тут же загрузил стираться комок, который притащил с собой в пакете. «Нас так отпускают», — ответил я, — «чтобы залетов поменьше было». «Ишь ты», — улыбнулся отец. «Ну, проходи, ужинать будем. Я перекусил по дороге». «Очень есть хотелось, извини», – ответил я. «Пап, слушай, помнишь, я просил нотариуса посмотреть в округе? Удалось?» «Ну да, в соседнем доме контора», – улыбнулся отец. «Я вчера отдал документы на доверенность. Завтра с утра забрать можно будет». «А, да?» – удивился я. «А мой паспорт?» «Так копии же есть», – отец пожал плечами. «Ну и сверят, когда получать будешь». «Отлично, пап, это просто отлично». «Машина-то для чего понадобилась? Девчонок катать?» – улыбнулся он. «Ты, главное, познакомить вовремя не забудь». «Ладно, пап», – кивнул я. Я сбросил кроссовки и прошел в комнату. Тут стоял бежевый складной диван, напротив комод с видеодвойкой на нем. На диване спал Васька. Почувствовав мой взгляд, кот поднял голову, лениво посмотрел на меня, медленно моргнул и снова закрыл глаза. Отец за эти две недели заметно изменился. Плечи расправились, в глазах появилась какая-то целеустремленность. Кажется, он даже помолодел. Правда, курить так и не бросил, судя по пепельнице, которую я нашел на балконе. «Как на работе?» – спросил я. «Да отлично все», – кивнул отец. «Справляюсь вроде. Чем занимаетесь-то хоть?» Отец посмотрел на меня, потом улыбнулся и покачал головой. «Так, разными вещами. Можно сказать, деловая контрразведка». «Ясно», – кивнул я. «Да ты проходи, мойся. Есть точно не будешь? Разве что позже. Пап, ты же никому не говорил, куда и зачем перебрался?» «Ни в коем случае», – ответил он. «Меня даже бумагу заставили подписать, что не буду разглашать, где работаю». «Серьезное дело». «Да, так и есть. А как машина себя ведет?» «Да как? Побегать пришлось, пока в ПТС новый движок вписал. Подмазать пришлось», – ответил отец. «Блин, про эту деталь я и забыл. А ведь легко можно было попросить Вениамина Петровича об еще одном одолжении. Впрочем, может, так и лучше». «С кроватями тут не очень. Квартирка-то на одного», – сказал отец. «Я тебе раскладушку притащил. Если хочешь, можешь на кухне лечь». «Да, давай так», – согласился я. Отец достал из кладовки раскладушку и отнес ее на кухню. Я расправил ее и начал стелить постель. «Пап, с курением надо решать что-то», – сказал я. Отец тяжело вздохнул и сел на табурет возле кухонного стола. «Я помню, что обещал», – сказал он. «Но, Сашка, не получается. Там с мужиками курят все. Выйти перетереть там, да и по делам тоже. Не смог я, извини». Я занял соседний табурет. «Как думаешь, сколько тебе осталось?» – спросил я. «В смысле? Да чего ты в самом деле?» «Пап, я не шучу. Вот сам ты как думаешь? Как чувствуешь?» Он снова вздохнул, потом закашлялся. «Вот этот твой кашель, знаешь, что это такое?» – спросил я. «Наверное, пока что нет. Это называется хроническая обструктивная болезнь легких. Или ХОБЛ. Патологические изменения в твоих легких уже произошли. То есть ты уже никогда не будешь полностью здоровым, даже если бросишь прямо сейчас». «Так может и бросать не стоит?» – улыбнулся отец. «Страшилки все эти». «Ты не ответил», – холодно сказал я. «Как ты сам думаешь?» «Да не думаю я, Сашк, заканчивай фигней страдать, ну правда». 6 лет, пап», – сказал я, глядя ему в глаза. «Ты едва мой выпуск успеешь увидеть». Выражение его лица изменилось. Он мне поверил. Наверное, и сам что-то такое чувствовал глубоко внутри. «Ты не можешь этого знать», – все же попытался возразить он. «Но знаю». «Хорошо», – кивнул отец, – «я попробую еще раз, но ты хотя бы знаешь, какая это пытка». «Я бросил», – напомнил я. «Но ты и курил всего ничего. Ты вообще сильно изменился, Сашка. Что с тобой случилось в лагерях?» «Я поумнел, пап». Той ночью мне снова снилась катастрофа. Оборона научного центра под Казанью, где находились образцы кодировщиков, с трудом добытые в центрах прорыва. Толпы инферналов, штурмующие наши позиции. Некоторые модификации были совсем новыми. Летающие многоножки с клювами, спруты, способные к воздухоплаванию. Неприятные штуковины могли заражать территорию на площади до 5 квадратных километров. Помню то ощущение беспомощности, потому что настоящего оружия ведь не было. Так, огнеметы, да термобарические припасы, которые только и позволяли, что выиграть немного времени. В то время мы еще не понимали сути и природы происходящего. Не было никаких теорий и даже гипотез. Оставалось только считать отнятые у наступающего хаоса часы и минуты. Впрочем, когда территория наконец появилась, выяснилось, что выхода действительно нет.